«Директор», позади нее показалась агент Хилл. «Нашли о нем что-нибудь?» Чуть вздернув бровь, обернулась к ней Николь. «Есть подробный анализ крови объекта. Ничего необычного за исключением отклонения в структуре генов ДНК. У него необычайно высокий болевой порог. Гена Х не обнаружено. Сверились с базой данных граждан?» «Да», кивнула она. «Совпадение не найдено. Возможно, очередной пришелец, этот не из расы Кри», Николь помотала головой. «Продолжайте поиски. Я должна знать, видеть каждый его шаг на планете. Мы делаем все возможное, но после той битвы в Нью-Йорке большинство наших агентов занято сбором инопланетного оружия и тел солдат Читаури. Как долго это продлится? Может, неделю или две?» Задумчиво произнесла Хилл. «Некоторые гражданские могут утащить все, что плохо лежит. Придется вести наблюдение и конфисковывать инопланетное добро». «Плохо», Николь огорченно и тихо вздохнула. «Мне нужен этот парень». «Согласна с вами, мисс», кивнула Мария Хилл. «Он показал себя с хорошей стороны, защищая Землю. Но вам не кажется, что он безумен? От него можно ожидать что угодно. Я все еще не могу поверить, что он способен создать ядерную бомбу и те костюмы Старк». Николь дернула щекой. Разговор затронул скользкую тему. После битвы за город, Старк долго мусолила тему о возможностях ее костюмов, которые продемонстрировал Найт. Единственное, что печалило их обеих, это останки металлолома. Парень активировал протокол самоликвидации, и все те наработки сгинули в пепле, оставив только напоминание для Старк, что эта мощь возможна. Целая армия роботов, которая способна защищать людей от угроз извне. Совет Безопасности тоже хотел пустить ядерную на Нью-Йорк. «Кто из нас еще безумно?» — сказала Николь. «Как бы ни случилось, что мы напоролись на палку о двух концах. Агент Хилл, подготовьте мне самолет. Есть, мисс». «Так, стоп». Я вытянул ладонь с зажатым в ней пистолетом перед ее лицом. «Редактор жизни не врал. Это порождение демона. Очень красивого ее мое сексуального. КХМ». Короче, эта баба-зверочеловек действительно была тем зайцем. Это я выяснил за короткой беседой, когда нашел в себе извилину, чтобы присесть за стол на кухне. Но что больше всего клинило мне мозг, так это ее рассказ, как до этого дошло. То есть ты прогулялась от скуки по дому, потом вышла на задний двор, там схомячила птицу и внезапно обрела способность к формированию тела, еще пару крыс в подвале, она невинно похлопала пышными белыми ресницами. «Что, у нас крысы завелись?» – удивился я. «Ага», – она улыбнулась, дернув ушками. «Но не волнуйтесь, хозяин, я их всех сожру». Представив, как эта красотка будет харчить крысятиной, я скривился в отвращении. «Да уж, картина безумца. Не надо, мы все равно скоро переезжаем на новое место», – сказал ей, почесав свой затылок дулом пистолета. «А че с ушами?» – мимолетно взглянув на нее, обратил внимание, – что уши совсем не соответствуют ее типу зверя. Они были больше похожими на собачьи или кошачьи. Она выпрямилась, сидя на стуле напротив, и в удивлении чуть наклонила голову, будто не зная, о чем я спросил. «Уши», постукивал себе по голове пистолетом как раз в том месте, где у нее растут эти белые пушинки с темными кисточками. «Ты же, вроде, зайцем была, не?» Она потянулась обеими руками к своей макушке, потрогала их, дернулась и раскраснелась, продолжила мять ушки, отведя смущенный взгляд в сторону. Наконец, опомнилась и вернулась к вопросу. «Мне показалось, что это свойственно существам, которые опекают своих хозяев. Даже не понял, о чем она. Демонша выбила чарами Мелоты мои последние остатки мозга. Чё?» Тупо вылупил свои глаза. Она закуталась в плащ, пряча от меня лицо за высоким воротником. «Кровь, все дело в ней. Хозяин, вы часто проводите время с разумными внешностью, похожими на вас. Я хотела быть полезной, но мне показалось, что вы не видите во мне этого. В вашем подвале, хозяин, я нашла крупицы сладости. Они дали мне немного силы и знаний, но их было недостаточно. Для формирования тела нужно было больше сладости. Хозяин, вы не сердитесь на меня?» На этом вопросе она выглянула из-под воротника, будто кролик выглянул из норки. Я призадумался над ее словами, тяжело вздохнул и облокотился о стол. Аж почесал лоб целиком на конце пистолета, царапая ложбинки морщин. Чую, их станет больше со временем. Надо выяснить больше, что это за недозаец, полукролик, полувампир, полусобака или кто еще может скрываться под этой маской милой барышни. Каким макаром она стала такой? Пока у меня только одни мысли. Выходит, что она где-то нашла в подвале каплю человеческой крови и с помощью нее смогла трансформировать свое тело. Нет, то есть она получила какие-то знания. Или что, как ее вообще понять? Знания и кровь, причем тут сладость? Хотя постой, она же была раньше вампиром, но это не укладывается в голове. Душа той суки была аннигилирована, что значит она рассыпалась и сформировала другую субстанцию. Насколько помню, в том сообщении редактора жизни, было сказано о перестройке души во что-то иное. Мрак. Одни вопросы порождают другие. Что она сказала? Формирование тела. Чтобы изменить внешность, ей потребуется большое количество крови. Может, это и есть зацепка? Глаза сами уставились на эту девушку-вампиршу. Она сидела, укутавшись в воротник плаща по самые щеки, и с любопытством моргала, наблюдая за моими мыслительными процессами. Сегодня у меня столько всего случилось, что сил думать совсем нет. Так можно и свихнуться башкой. Хочется потупить, дать голове отдохнуть. Авось само рассосется. Я устал. У меня даже сил нет, чтобы рассердиться. Можешь вкратце объяснить, каким образом ты стала такой, и почему у тебя кровь на А? Ну ты сама понимаешь. Невольно опустил глаза на ее плащ, там где на груди выпирали два соблазнительных бугорка. Ха, хозяин сердится. У-у-у. Она грустно заскулила, прижав ушки к голове, продолжила робким тоном. «Вы приказали мне охранять дом. Сегодня к нам явились 4 нарушителя. Вы приказали не жрать их. Но о, не приказывали, что их нельзя лизать, покусывать, пить сладость». Последние слова выходили все тише и тише. «Лизать, покусывать, пить сладость. Что? Так, стоять». 4 нарушителя. Усталость как рукой сняло. Я вскочил со стула и глазами шариками оглянулся по кухне. «Га, где они?» — сиплым голосом спросил я. «Хозяин», — беловолосая девица вынырнула из своего убежища. «Они в подвале». Торопливым шагом направился туда. По дороге проклинал все, что только можно. В особенности эту демоншу, так как мне совершенно не хотелось встрять в новые проблемы из-за какого-то там кролика-демона. Или зайца, а какая разница? Когда спустился по ступеням, нашарил рукой выключатель, всем сердцем надеясь, что это просто чья-то соседская собака, которая заплутала на лужайке моего дома, или кот, птица, червяк. Ну пожалуйста, не надо, я уже по горло сыт этим наглухо отбитым миром. Умоляю, боже, только бы это не был какой-то человек, мне хватит и червяка. Правда, свет единственной лампы резанул по глазам, поморгал, осмотрелся и поспешил выключить свет. Шизи, ну почему мне так не везет? Взвыл к потолку побитой собакой. В больнице на входе в отделение травматологии и реанимации было не протолкнуться. По коридорам сновали девушки и редкими силуэтами парни. Каждый хоть как-то да отличался. У одной рука в кровавых бинтах, другая с ссадиной на лбу и гематомой на лице, вся в пыли и бетонной крошке. Остальные были под стать им, все побитые и раненые. Возле некоторых толпились родные и сетовали на персонал больницы, который не успевает уследить за всеми пациентами. Полицейские дежурили в коридорах и на входе, они в меру сил помогали перетаскивать новых пострадавших на носилки. Кареты медицинской помощи прибывали одна за другой, фельдшеры еле справлялись с вызовами. Внезапно, с визгом шин, ко входу приехала патрульная машина. Из нее выбежал мужчина в коричневой куртке, белой футболке и джинсах. Офицеры полиции в удивлении переглянулись. Две девушки в голубых рубашках со значками на груди и темно-синих брюках подбежали к странному парню, который суетился возле пассажирской двери. «Эй, тебе помочь?» – спросила одна. «Тут нельзя ставить машину, ты мешаешь неотложке», – сказала вторая. Они подошли ближе, тот стоял к ним спиной и наполовину влез в салон, что-то там вертел и тихо ругался под нос. «Парень, ты слушаешь?» – нетерпеливо сказала она. Он наконец закончил ворошиться внутри и вылез оттуда, повернувшись к полицейским. Офицер в замешательстве вперемешку с удивлением натолкнулась на маску высокого мужчины. Очки с толстой оправой, огромный нос картошкой и усы щеткой смешно смотрелись на его лице, полностью перекрывая внешность. «Что за маскарад?» — нахмурилась офицер. «Джесс, у него труп в машине», — сказала ее напарница и потянулась за тазером на поясе. Они вмиг насторожились, но не решались арестовывать мужчину. «Может, он сам расскажет, что с ним произошло и как тот очутился здесь?» Парень поднял руки и поспешил объясниться гнусавым голоском. Дамочки прекрасные, все нормуль, это же ваши коллеги, какой нафиг труп?» «Вот одна», — возмутился он и рукой указал на заднее сиденье, где лежала девушка в полицейской форме, затем открыл правую переднюю дверь, а вот другая. Там, пристегнутой ремнями, сидела вторая полицейская, которая запрокинула голову на подголовник сиденья и храпела, раскрыв рот. Завидев это, дежурные немного расслабились, но бдительности не теряли, все еще держа руки на поясе. Джесс быстро проговорила в рацию на левом плече: «Главный вход в госпиталь. У нас подозрительный тип в маске, он приехал на полицейской машине с двумя офицерами. Они без сознания». Затем она обратилась к парню: «Что произошло? Я сам не знаю». Пожал он плечами: «Валяются у дома на 12-й улице, а перед ними машина, двери распахнуты. Ну, вот я и подумал, что надо помочь. А маску зачем надел?» Пока ее подруга осматривала автомобиль, напарница с подозрением в глазах спросила его, удивившись такому повороту: «У меня лицо некрасивое», — стеснительно сказал он и почесал взлохмаченные темные волосы. «Сними, но», — хотел было возразить парень, но его перебили. «Снял быстро, я сказала», — требовательно сказала она. Парень испуганно прижался к открытой задней двери, возле правого крыла багажника, сзади уперлись туфли похрапывающего тела. «Нэнси, не дави на мальчика», — голос Джесс послышался справа от него. Та успела обойти машину и не заметила ничего подозрительного. «Если не боишься закона, зачем лицо прячешь?» — более спокойно спросила полицейская. «Ладно, ладно, я сниму, только не издевайтесь», — сдулся он. Парень оголил перед ними свое лицо. Джесс в шоке округлила глаза, за ней пораженно вздохнула Нэнси. На его лице виднелись множество глубоких шрамов, нос красовался изогнутой перегородкой на правый бок, одной брови не было, синяки под глазами сияли фиолетовым кругом. «Черт, что с тобой приключилось?» — взволнованно протянула Джесс, с сочувствием глядя на него. Он поспешил натянуть маску обратно, споткнулся, буркнул под нос побитый мужчина. «Все, довольны, я могу идти, у меня жена в больнице, я тороплюсь», он раздраженно огляделся на них. Нэнси неуверенно взглянула на Джесс. «Ладно, прости нас, мы не знали», она виновато отвела взгляд, рукой помассировала шею и затем сказала по рации: «10-3, отбой». Парень гордо поднял голову, поправил куртку и пошел в сторону входа. «И багажник проверить не забудьте», бросил он, не оборачиваясь. Полицейские переглянулись в недоумении. Джесс открыла багажник и присвистнула. «Что там?» – заинтересованно спросила Нэнси и подошла к ней. «Что за? Кто бы это ни был, нам крупно повезло. Это же Скорпия». «Да, ага, она самая. И костюмчик при ней. А это кто рядом?» Нэнси, сунув руку в багажник, приподняла серый капюшон на голове молодой девушки. Та сопела, свернувшись калачиком, лежа на груди Скорпии. «Очнется, тогда и узнаем. А ты бегом за ним». Джесс хлопнула крышкой багажника и потянулась к рации. 10-17, 10-17. Больница метро Дженерал, неизвестный мужчина в маске, брюнет, рост 1,90 м, приехал на полицейской машине, бортовой номер. Так, где-то здесь. Я бежал по коридору, всюду было не протолкнуться. На пути попадались раненые девушки, приходилось кое-как изворачиваться, чтобы не сбить случайно никого, лавируя между смутно знакомыми медсестрами. Поднялся на несколько этажей вверх. Наконец, заветная дверь палаты попалась на глаза. Я побежал в ту сторону, но почувствовал мягкую ладошку. Кто-то шлепнул меня по заднице. «Классная маска!» — крикнула мне девушка вдогонку. Мельком взглянул на эту загорелую мулатку с гипсом на ноге. Она завистливо глядела мне в спину. Плюнул на нее и не стал останавливаться, лишь на ходу показал ей средний палец. «Ишь ты чё удумала? Не для тебя моя попка цвела, Линси». Я ворвался в палату, чем напугал свою девушку. Она вздрогнула, вскочив со стула рядом с койкой. «А, ты кто?» Она быстро справилась с удивлением и посмотрела на меня настороженным взглядом. Я взглянул на койку, там лежала миниатюрная куколка. Девушка была туго перебинтована в районе груди, на руках также виднелись белые ткани, местами с красными пятнами. Ее покрывала больничная простыня, а сама она, кажется, спала. Лицо ее было точь-в-точь похоже на Линси, как две капли воды. Если не считать эти царапины и синяки на щеках и лбу, то вообще можно было не отличить. «Это я, Макс», — шепнул ей, подойдя ближе. «Что? Что у тебя с голосом? И зачем тебе эта дурацкая маска?» Нахмурилась она. «Это не важно. Я материализовал в руки портальную пушку и выстрелил в стену напротив койки. Синий овал открыл межпространственный проход в мой дом, на кухню. А богиня, что это?» — опешила она, переводя взгляд с меня на дыру в стене. «Погнали, скорее. Там все расскажу, торопил ее. Я подошел и взялся за ее локоть, мягко потянул за собой. Однако она выдернула руку из моей хватки. «Макс, что происходит?» Нахмурилась она, все еще глядя на меня с опаской. Я положил руки на ее плечи и как можно настойчивее попросил. Правда, вышло это слегка нервозно. Говорю же, нет времени объяснять. «Прыгай в портал», — торопливо проговорил я. «Я не могу оставить сестру. Клэр, она». Обошел ее со спины и потолкал в сторону синего овала. «Да похрен, с ней ничего не будет. Приключение на 20 минут. Макс, погоди». Она уперлась одной ногой о стену, на краю портала. «Линси, пожалуйста, давай не сейчас, у меня на хвосте погоня». «Что? Кто за тобой гонится?» Она повернула на меня голову и с явной паникой на лице спросила. «Ну да, понимаю, не каждый день мужик тащит тебя в свою берлогу через гребаный портал. Особенно, когда в палату вот-вот ворвутся вовсе не санитары в белых халатах, а толпа полицейских. Вот, уже слышу их крики. Эй, посторонись!» Он туда забежал. Приглушенно кричали в коридоре. Мы с Линси одновременно уставились на белую дверь палаты. «Пожалуйста, Линси, не усложняй», — взмолился я. Зараза, она с досадой прикусила губу и убрала ногу с края портала. Мы спешно ввалились ко мне на кухню. Я торопливо материализовал портальную пушку и сбросил переходы. Фу-уха! С облегчением развалился на стуле. «Охренеть!» — Линси пораженно уставилась на меня, когда прибор исчез в золотистом свечении. «А теперь можно и поговорить». «Присаживайся», — махнул рукой на стул перед собой. Глава 21. Не видна взгляду темная сторона. В тронном зале дворца царя Асгарда расходился звон цепей. Высокие колонны, украшенные золотом, вели пленницу и ее конвой стражи к ступеням, где за ними возвышался трон Одина. Солдаты остановили лаки перед ним. Рядом подошла Фридга. Она была в бирюзовом, цвета голубого моря, платье. Ее каштановые длинные волосы спадали волнами на левое плечо, а руки нервно поглаживали запястья. «Лаки», с придыханием, волнительно сказала она. «Здравствуй, мама», дернулась в ее сторону Лаки. Она стояла перед тяжелым взглядом Одина, что восседал на троне и наблюдал за ней единственным глазом. Он сжимал подлокотники, думал над тем, как поступить со своей приемной дочерью. Его губы изредка дергались в грустной улыбке, своим мыслям, едва выглядывая из-под седой и густой бороды. Разочаровался в ней правитель Асгарда. «Ты гордишься мной?» — спросила Лаки у своей приемной матери. «Не надо, будет только хуже», — ответила она. «Куда уж хуже», — чуть понизив голос, сказала истинная дочь Лафея, правителя ледяных гигантов. «Довольно». Один оборвал их беседу. «Я сам поговорю с пленницей». Фридга с тревогой посмотрела на своего мужа, ее руки опустились, оставив в покое запястья. Она развернулась и торопливо удалилась из тронного зала. Лаки взглядом полным обиды и сожалений проводила ее до колонны, за которой она вскоре и пропала. Подойдя к ступеням чуть ближе, богиня коварства и обмана, шутливо, занесла правую ногу, звонко клацнула кандалами на щиколотках, гордо подняла подбородок, глядя прямо в глаза отцу и усмехнулась, расслабившись всем телом, будто пленница совершенно не чувствовала себя виноватой в нападении на чужой мир, чужую землю. «Не возьму в толк, из-за чего весь этот сыр-бор, ты нисколько не раскаиваешься в содеянном?» — безмятежно спросил один. «Где ты? Там всюду война, разруха и смерть». Улыбка на лице Лаки пропала, на миг она нахмурилась. «Я отправилась в Мидград, дабы править людьми как милосердная богиня», в ее голосе уверенности было не занимать. «Такая же, как ты», она нагло посмотрела на него. «Мы не боги», один сделал вид, что не заметил этого. «Мы рождаемся, живем, умираем, так же как люди». Лаки поджала алые губы, качнула головой из стороны в сторону, ее длинные волосы расползлись по плечам, спустились кончиками локонов на декольте. «Плюс-минус 5000 лет», парировала она и натянула улыбку до ушей, довольная собой. «И все это из-за притязаний на заветный трон. Я рождена править». Повысила она голос на приемного отца. Один в раз потерял свое наигранное спокойствие, он наклонился вперед, вцепившись в подлокотники и в гневе прокричал. «Ты была рождена». Он вздохнул, справляясь со злостью внутри, и продолжил. «Чтобы умереть, еще в детстве, тихо сгинуть на ледяных скалах. Не прояви я жалость, никто бы никогда не узнал о тебе. Если меня казнят», Лаки придвинулась еще ближе к трону, цепи со звоном натянулись, «то прошу, отец, не надо прелюдий. Я большая поклонница твоих нравоучений, но...» Грустно опустила она голову и затем подняла взгляд на него. «Ты неубедителен. То, что ты жива, заслуга Фридги, и ее ты больше не увидишь. Остаток дней проведешь в темнице. Солдаты оттянули богиню обмана за цепи. Она едва сдержала эмоции при царе, но не дала себя увести, твердо встав на месте. Стража дворца, двое темнокожих асов, в выжидании посмотрели на нее, перебирая между пальцами звенья цепи кандалов. «А что, Тир?» – спросила она. «Отправишь меня гнить, а на нее корону наденешь. Тир устранит нанесенный тобой урон», – величественно сказал он. «Восстановит порядок в девяти мирах, а после, да, она взойдет на трон». На плечи обескураженной Лаки легли руки стражников в золотистых доспехах и бежевыми плащами за спиной. Ее увели из тронного зала, оставив Одина наедине с его мыслями. Гигантский по размерам самолет летел у берегов США на большой высоте. Под звездами ночного неба, над белыми облаками двигалась стреловидная тень. На крыше черного фюзеляжа передвижного штаба щита красовалась белая эмблема угловатой хищной птицы. Четыре двигателя извергали синие языки плазмы. В небольшой по размерам кабинет командира оперативно-тактической группы вошла девушка в джинсах и полосатой белой рубашке. В ее руке покоился планшет, который так и гулял по сторонам, повинуясь качке. Она неловко подошла к столу, на котором, присев на край, в полоборота, в задумчивости находилась Филиппа Колсон. Девушка слабо улыбнулась, заметив, как ее начальница перевела свой взгляд со стола на нее. «Скай», — тихо поприветствовала ее Колсон. «Не против поговорить кое о чем? Вы заняты, я обеспокоена». «Насчет Уорда?» — вздернула бровь Скай и заметила слабый кивок головы. «Понимаю», — вздохнула она. «Поверить не могу, что она убила кого-то подобную. Боюсь, что она убила не ту», — сказала Филиппа. Скай в непонимании наклонила голову, ее русые волосы сползли с плеч на грудь. Она нахмурила чуть извилистые брови, выразительные глаза с темными ресницами распахнулись в легком удивлении. «Откуда мы знаем, что это была она?» — продолжила Филиппа. «Она не говорила, за нее говорил компьютер. Откуда мы знаем, что он воспроизводил ее слова? Вы думаете, Нэш могла притворяться провидцем?» Колсон уселась на столе поудобнее, развернувшись к своей подчиненной и сложив руки на груди. На ее сером костюме с черным галстуком появились складки. «Я думаю, Нэш могла быть бутафорией, а теперь она мертва», — усомнилась Скай, но все же поверила этой догадке. «После нападения, которое нас к ней привело, и все расследование аккуратно закончилось ничем. Она может быть все еще где-то там, в наших головах». Скай ненадолго задумалась, ее карие глаза неспешно окинули скромный интерьер кабинета, выполненный в полутеплых тонах светло-коричневого дерева и настенных ламп над иллюминаторами, стенах салона. «Или, в наших документах, с застывшим выражением лица», продолжила мысль Скай. Колсон нахмурила лоб, помотала головой, будто спрашивая, о чем речь. «Когда вы сказали проверить психические оценки, вы», — Скай подобралась ближе, смуглое лицо разгладилось, пропали морщинки на лбу, ее голос стал торопливым, — «вы что-то еще сказали?» Читать ее мысли. «Это заставило меня задуматься», и Уорд сказала, что провидица знала, что сказать. «Рейна сделала со мной то же самое», — тихо сказала Филиппа, словно выговорила свои мысли. «Она упоминала смерть вашего отца?» — нерешительно спросила Скай, но, заметив кивок Колсон, продолжила. «Ваша психическая оценка называет это решающий момент». Колсон взяла планшет из ее рук. Она вспомнила нечто важное, что позволило зацепиться за ключевые слова. Филиппа изучала документ на экране устройства. «Это не просто тестирование личности», — сказала Скай. «Это возможность контроля каждого агента. Фото, данные, куда распределена, с кем встречалась, где любит обедать, ужины в Ричмонс», — осенила ее. «Она следит за нами». Кослсон в удивлении посмотрела на Скай. «Подумай, провидица знала, что ты будешь на вилле Квины. После того, как я ушла от слежки», — перебила ее Скай. «Единственное, чего она не могла увидеть, это что было с вами после смерти. Потому что директор Фьюри не показала бы эти документы никому». «Нет, у провидицы нет способности», — Колсон пораженно взглянула на нее. «У нее есть доступ к данным. Она агент щита». Стены карцера на самолете были необычными как по составу, так и текстурой. Матовые шестигранники, едва блестящие холодным светом от лампы в углу, выстроились в строгой мозаике. Места было не так много. Стол, стул и койка-раскладушка у стенки. К столу наручниками была пристегнута девушка. Дверь в карцер открылась. Колсон явно была не в настроении. Она глубоко дышала, улыбка пропала с лица, оставив поджатые губы и разгневанный тон. «Мисс, я хочу сказать», — Прикованная попыталась что-то сказать, но Филиппа оборвала ее на полуслове. «Не надо», — строго сказала она, — «мне не нужны извинения, мне не нужны оправдания, я и не оправдываюсь», — произнесла девушка как можно мягче, пытаясь успокоить ее. «Я только хочу знать», — Колсон повысила голос, — «ты сама приняла решение или кто-то тебе приказал?» Карин в непонимании посмотрела на нее. «Что? Не притворяйтесь тупой, агент Уорд», — жестко сказала Филиппа, отвечая на вопрос. «Кто-то приказал тебе убить провидицу». В центре реабилитации ветеранов по коридору шла Стефани Роджерс. Она видела улыбки и спокойные лица девиц, что собирались у выхода. Закончился последний сеанс общения между группами. Однако, Роджерс интересовали не они, а одна темнокожая девушка, которая перебирала книги у столика напротив выхода. За высокими дверьми сияли под солнцем зеленая листва деревьев на лужайке перед зданием и чистое голубое небо, что простиралось за верхушками ветвей. Совсем недавно Стефани познакомилась с ней на очередной утренней пробежке в центре Вашингтона. Ветеран армии, комиссованная по случаю ранения, помогла ей развеять тревожные мысли, что все чаще появлялись с тех пор, как прогремела битва за Нью-Йорк. Она показалась ей дружелюбной и веселой девушкой, которая желает помочь таким же, как она, потерянным в жизни ветеранам боевых действий. «Ну надо же, бегущая леди», — улыбнулась темнокожая девушка, заметив ее. «Я застала пару минут», — сказала Роджерс. «Это было сильно». Она прислонилась к стене рядом со столиком. Ее руки сунулись в карманы темных штанов. Роджерс была одета по-простому, будто не хотела выделиться. На ней были джинсовая куртка с золотистой молнией, белая футболка, что обтягивала упругую грудь, и темные штаны. «Да, сеструха, у всех одинаковые проблемы, вина, сожаление». Саманта почувствовала себя немного неловко. Она оглянулась на коридор, поправила короткие темные волосы и взяла книги, что до этого собирала в небольшую стопку. На ней были одеты рубашка и бежевые брюки с черным ремнем. «Ты потеряла кого-то?» – спросила Роджерс. Сэм кивнула головой, ненадолго опустив взгляд. «Напарницу, Рейли. Ночное задание. Стандартное задание воздушно-спасательной операции. Ничего такого, что мы не делали тысячу раз до этого, пока РПГ не поджарила Рейли прямо в воздухе. Я ничего не могла сделать». Сэм отвела взгляд на двери выхода, только беспомощно наблюдать. Стефани в сожалении опустила голубые глаза. Она вздохнула, скрестила руки на груди. «Сочувствую», — произнесла она, взглянув на нее. «А после этого, мне было трудно найти хотя бы одну причину оставаться там». Стефани не хотела давить на нее, вытягивая только грустные воспоминания. Она решила увести разговор с этой тяжелой для обеих темы. Они обе потеряли близких, что только сближало их по духу. Стефани лишилась своей сестры во Второй мировой войне, она была ее боевым товарищем. «Ну, теперь ты счастлива?» Набрав в грудь воздуха, отметя тоску, она кивнула на книжки на столе, вернулась в мир. «Ао, количество людей, отдающих мне приказы, сократилось до нуля. Так что, да», — Сэм скрестила руки на груди и улыбнулась. «Хочешь бросить службу?» «Нет», — Роджерс замялась, она поглядела на плакаты на стене с цитатами великих философов. «Я не знаю. Если честно, я не знаю, чем заняться, если уволюсь», — с грустью тихо сказала она. «Бои без правил», — пошутила Сэм. «Хе-хе», — усмехнулась капитан Америка. «А что, гениальная идея. Серьезно, ты бы могла заняться всем, чем хочешь. Что ты любишь?» Роджерс задумалась, на секунду застыла, будто вспоминая что-то. Она посмотрела на Саманту. «Я не знаю. Меня взяли сюда не для того, чтобы ты сделала меня лучше, Колсон. Я должна принимать сложные решения, что я и сделала, на повышенных тонах», — сказала Уорд. «Я вас не о том спрашивала, агент Уорд». Карин чуть наклонилась вперед, она была сильно раздражена ее недоверием. «Я ответила на вопрос», — со злостью прошептала она. «Я ни с кем не работала, я беру всю ответственность за свои действия». Под конец Уорд не выдержала и почти прокричала слова. «Тогда почему?» Дверь карцера, что была едина со стеной, со скрипом внезапно отворилась. Скай прервала Колсон на полуслове. Ее волосы были слегка взлохмачены, а дыхание сбито, она была вся напряжена. «Что?» – нетерпеливо спросила Колсон, заметив в ней плохую весть. «У нас проблема». Капитан Америка прокралась к гостиной. Она прижалась к стене, возле комнаты со стеллажами, на которых виднелись корешки разных книг, в ее руке был щит. Играла музыка. Она слышала, как иголка шуршала по виниловой пластинке, извлекая успокаивающие мотивы сороковых. Роджерс выглянула из-за угла, осторожно, кротко. Стефани оглядела кресло в углу комнаты, рядом со столиком, на котором были лампа и проигрыватель. Она расслабилась, выдохнула с облегчением, помотав головой из стороны в сторону. Она ожидала увидеть кого угодно, но только не ее. «Не помню, чтобы давала вам ключ». Николь с болью напряглась, поднимая голову и плечи со спинки кресла. Ее рука была на подвязке и покоилась на груди. Во тьме квартиры темнокожую женщину было трудно разглядеть, но почувствовать, что она тут неспроста, удалось почти сразу. «Ты правда думаешь, что мне нужен ключ?» С насмешкой спокойно ответила Николь. «Мой муж выгнал меня, не знала, что вы женаты». Фьюри качнула головой, соглашаясь с ее словами. Она понизила голос, будто грусть напала сама собой, неожиданно. «Ты еще многого не знаешь обо мне. Я в курсе, Николь. В этом и проблема», сказала Роджерс, и, отлипнув плечом от стены, подошла ближе, чтобы включить лампу. Теплый свет озарил израненное лицо Николь. Ссадины и царапины с синяками были тут и там. Удивленный взгляд Стефани застыл на подвязке, которая туго окутывала сломанную руку и тянулась ремешком к шее. Она никак не могла понять, что могло произойти с директором, если ее последним убежищем стала не одна из множества секретных баз по всему миру, а обычная квартирка в Вашингтоне. Фьюри выключила свет, дернув за шнурок под торшером. Она развернула экран телефона, что до этого покоился в ее целой правой руке. Там была надпись «Везде уши». «Прости, что без приглашения, но мне больше не было куда идти», немного ворчливо сказала Николь. На экране появилась другая надпись «Щит под угрозой». «Кто еще знает о вашем муже?» Напряженным тоном задалась вопросом Стефани. Николь вновь развернула телефон. «Ты и я». Она встала с кресла, ноги еле держали раненое тело, директор покачивалась из стороны в сторону. «Только, мои друзья, мы теперь друзья?» С сомнением вперемешку с удивлением спросила капитан Америка. «Зависит от тебя». Директор щита хотела было сказать что-то, но ее прервала смерть за окном. В ушах громко хлопнуло. Внезапно ее грудь покрылась всполохами ткани, в черном свитере образовались три отверстия. «Ах!» – выдохнула она. Грохот пуль, что утонули в стене позади Николь, напугал Роджерс. Она отшатнулась, закрывшись руками от бетонной крошки, что полетела в лицо, а когда обернулась, то увидела бездыханное тело Николь. Фьюри лежала на полу с широко раскрытым ртом и глазами полные агонии и отчаяния. Роджерс вовремя спохватилась. Она взялась за руку Николь и оттащила подальше от окна, вглубь комнаты, за стеллажи. Николь тихо выла от терзающей боли в груди, терпя страдания. Капитан Америка дотащила ее до кухни, где решилась взглянуть на нее, убедившись в относительной безопасности. Директор щита отпустила ее предплечье. В ее правой ладони лежал серебряный прямоугольник флешки. Она слабо прокашлялась, пытаясь сохранить тишину, чтобы убийца не довершил начатое. «ГХМ, ГХМ, запомни», Николь молящим глазом смотрела на Роджерс, едва изрекая слова сиплым голосом. «Никому не доверяй». Стефани видела, что ей оставалось жить всего ничего. Пули пробили легкие. В коридоре прихожей раздались удары о дверь. Кто-то вломился в квартиру. «Капитан Роджерс», женский голос, взволнованно прозвучал у входа в гостиную. Стефани осторожно выглянула из-за угла кухни. Она увидела свою соседку с пистолетом в руках, ее звали Кейт. Девушка увидела взволнованное лицо Роджерс. Соседка напряженно, в полглаза, смотрела в сторону окна и медленно шагала к ней. Частое дыхание выдавало в ней тревогу, скрывая усталость от физической расправы с дверью квартиры. «Капитан, я агент 13 особый отдел службы ЩИТ», торопливо сказала она. «Кейт», удивилась Стефани, «у меня приказ оберегать вас». Соседка в розовой пижаме заглянула на кухню, опустила пистолет. Она в страхе на секунду замерла, увидев на полу, истекающую кровью, Николь. «Чей приказ?» «Ее», выдохнула агент 13. Она присела на колено возле Николь, вынула из кармана рацию. «Фокстрот подбит, она не отвечает, нужны медики», быстро проговорила Кейт. «Вы обнаружили стрелка?» прошипела в ответ. Роджерс посмотрела за угол. В окне гостиной, при свете уличных фонарей на крыше соседнего здания, заблестел серебром темный силуэт. Он скрылся за краем крыши. «Скажи, что я его преследую», решительно произнесла Стефани. Глава 22. «Привет, я Найт. Остров Теодора Рузвельта, на реке Потомак между Вашингтоном и Вирджинией. Трискелион. В рабочем кабинете советницы безопасности было просторно. Стены серостью своего цвета нагоняли рабочую тоску, и только обширная панорама реки Потамак за стеклом открывала потрясающий вид на леса и высокие здания столицы, простирающиеся за зеленым полотном. В этом кабинете Александра Пирс встретила Стефани Роджерс. Капитан Америка была в своем новом боевом костюме, темно-синего покроя и поясом оливкового цвета с подсумками на нем. Ее щит лежал на диване, что расположился вдоль стены под белым светом настенных светильников. Стефани рассматривала фотографии, которые передала ей Пирс. Советница же сняла с себя пиджак серого костюма и набросила на спинку стула, поправив жилет на белой рубашке. Это фото было сделано через 5 лет, после нашего знакомства с Николь, в Госдепартаменте в Боготе, сняв круглые очки, сказала Пирс и подошла к столу с папками. Местные повстанцы захватили посольство. Охрана вытащила меня, но там оставались заложники. Николь была заместителем директора местного отделения счета, и она пришла ко мне с планом. Она хотела штурмовать здание через канализацию. Я сказала, нет, переговоры, вспоминала она на ходу. Александра подошла к небольшому столику между диванами, встала напротив Роджерс, держа в руках несколько документов. Оказалось, что повстанцы не вступают в переговоры, и они решили всех убить. Ворвались в подвал и увидели, что никого нет. Александра присела на диван у столика, на который возложила несколько тонких папок документов. Роджерс решила не стоять перед ней и присела на диван у торца столика, отложив фотографии. Николь проигнорировала мой приказ и провела несанкционированную военную операцию на чужой земле. И спасла жизни дюжины наших дипломатов, в том числе мою дочь, продолжила Пирс. И вы дали ей повышение, сказала Стефани. И у меня не было повода жалеть об этом, с добротой вспоминала она. Роджерс кивнула, отвела взгляд в сторону окон. Она думала над последними словами директора Фьюри. Стоило ли ей доверять, капитан, зачем Николь вчера пришла к вам? Задалась вопросом Пирс, чем насторожила девушку. Стефани взглянула на нее, помотала головой, опустив глаза на столик. Я не знаю, вы знали, что там жучки? Строго спросила Александра. Стефани вернула на нее свой блуждающий печальный взор голубых глаз. Так точно, Николь сказала мне, по-армейски ответила она. А она сказала, что это она их установила. Стефани не нашлась, что ответить. Повисло недолгое молчание, после чего Александра потянулась к пульту на столике сбоку дивана. «Я покажу вам кое-что», — сказала советница. На прозрачном экране появилось изображение девушки в коричневой майке. Она сидела за столом в допросной комнате. Ее темные волосы были собраны в тугой пучок на затылке, а лицо с прямыми чертами со скукой смотрело на стол перед собой. «Это сейчас?» – спросила Роджерс, заметив знакомую девушку-наемницу. «Да, она попалась вчера на своей тайной квартире. В Алжире», – безразлично протянула она, высматривая на экране что-то важное ей, но быстро потеряла интерес, взглянув на Роджерс. «Хотите сказать, она подозреваемая? Батрок не наемная убийца?» Капитан Америка, уверенная в своих словах, едва заметно сдвинула брови, будто почувствовала подвох или пыталась его найти. «Нет-нет, все намного сложнее», — Пирс вздохнула. «Жанну Батрок наняла неизвестная для нападения на Лемурианскую звезду. С ней связались по e-mail и заплатили переводом. Эти деньги прошли через 17 подставных банковских счетов». Стефани заинтересованно перевела свой взгляд на экран и на Пирс. «Последний принадлежит холдинговой компании, зарегистрированной на Анну Рич». С этими словами Пирс передала ей в руки лист документа, который выудила из папки. «Я должна знать, кто это?» «Навряд ли, Рич умерла 6 лет назад. Ее последний адрес — дом 1435 Пелмхерст Драйв. Когда мы познакомились с Николь, ее мать жила в доме 1437», — подметила она. Роджерс в удивлении взглянула на нее, подняв брови домиком, оторвавшись от чтения досье. «И вы думаете, Фьюри наняла пиратов?» — с подозрением спросила она. «Чего ради?» «Ну, по основной теории». Угон судна был прикрытием для получения и продажи секретных разведданных. Сделка сорвалась, и это привело к гибели Николь, вдумчивым тоном проговорила Пирс. Стефани с трудом могла в это поверить, но зная Фьюри долгое время, она думала совсем иначе. Директор не могла такого сотворить, это выбивалось из той картины, которую она наблюдала за все время работы в щите. Разве что, ее постоянные недомолвки и фрагментация информации, как она выразилась после задания на Лемурианской звезде, могли стать тем краеугольным камнем, что способен открыть завесу тайны смерти Николь. К Капитан Роджерс решила для себя прислушаться к словам Фьюри и в скором времени узнать, что было на той флешке. «Если вы знали Фьюри, то знаете, что это неправда», — уверенно сказала Стефани, глядя в холодные серые глаза Александры. «Поэтому я вас и вызвала», — не стала она тянуть с ответом. Пирс встала с дивана и медленно прошлась от столика к окну. Она посмотрела на реку и леса, небо, застыла стальным взглядом на отражение Роджерс в стекле, которая поднялась с дивана и выжидала ее слов. «Я заняла место в совете не потому, что хотела этого, а потому, что Николь попросила меня. Потому что мы обе были реалистками. Мы знали, что несмотря на всю дипломатию, рукопожатие, риторику, чтобы сделать мир чище, иногда нужно хорошенько поработать метлой», сказала Александра и обернулась через плечо. «А это не всем по душе». Стефани стояла смирно, завела руки за спину, выпрямилась. Она задумалась над ее словами, вспоминая, какой была до этого, каков был тот прошлый мир, но настоящий для нее. «Люди винят тебя в нечистоплотности за то, что у тебя хватило духу запачкать руки ради всеобщего блага», продолжила Пирс. «И мысль, что эти люди сегодня празднуют. Пф». Она усмехнулась. «Богиня, они просто выводят меня из себя. Капитан, вы последнее видели Николь живой. Я не думаю, что это случайно. И вы тоже так думаете», уверенно сказала она, не сводя с нее строгого взора серых глаз. «Поэтому я снова спрошу, почему она пришла к вам?» Роджерс неотрывно смотрела на нее. Ворох мыслей витал бурей в разуме капитана. Она пыталась понять, что происходит в щите, что случилось с Фьюри, почему щиту угрожает опасность, что было на той флешке. После долгой паузы она решила прислушаться к словам Николь. Стефани спокойным тоном ответила Пирс. Она сказала никому не доверять, включая саму себя. «Извините, это ее последние слова. Прошу прощения». Капитан Америка подобрала свой щит и направилась к выходу из кабинета. Звонко прозвучало магнитное крепление на спине, удерживая щит. «Капитан», на полпути остановила ее Пирс. Стефани обернулась, остановившись у двери. «Кто-то убила мою подругу, и я выясню за что. Любая, кто встанет на моем пути, пожалеет», строго сказала Александра. «Любая». Она вздернула брови, будто намекая на что-то. Роджерс кивнула. «Я поняла», сказала капитан Америка и вышла из кабинета. «Кролик, как там дела на Трискелионе?» спросил свою напарницу. «Я сидел на лавочке в парке Западный Потомак, кушал хот-дог. Рядом, стоя на коленках на скамейке и облокотившись локтями об ограждение, осматривалась Кролик. Белые кроссовки и длинные черно-полосатые гольфы смотрелись на ее стройных длинных ножках необычно привлекательно. Она временами подбрасывала ножку, когда замечала пролетающую над нами птицу. Ее темно-синяя юбка извивалась на ветру, как и серые, длинные, извилистые волосы. На плечах девушки висела джинсовая куртка, а под ней белая футболка, что обтягивала утонченную фигуру. Забавно было наблюдать, как она придерживает края юбки с каждым сильным порывом ветра. «Сегодня у реки довольно прохладно и ветрено. Там очень весело», задумавшись, ответила она. «Я промокнул салфеткой рыжую бороду и выбросил бумажную упаковку фастфуда в мусорку. Маскировка на этот раз была очень простой. Черные штаны с широкими карманами, серая ветровка с капюшоном. Вот и все, что было на мне. Ну, еще кроссовки и мейкап на голове. Окрасил волосы и брови в рыжий цвет, напялил накладную бороду, очки-пустышки и карие линзы на зрачках. Мы сюда ходим каждый день, и ты это раз 100 говорила», ворчливо сказал ей хозяин, «но там ничего больше не происходит». Кролик сползла на скамейку и взялась за мою правую руку, усевшись рядом. Она смотрела на меня щенячьими глазками. Из-под ее красной вязаной шапки выпирали два волчьих ушка, которые гуляли бугорками под вязью, намекая, что ей очень тревожно. Ее тонкие пальцы с черными ноготками посильнее взялись за мой локоть. «Я не сержусь, не пили меня этим взглядом», искоса глянул на нее, буркнув в ответ. «Сидели мы спиной к бетонному ограждению, за ним внизу шумела река. Мы очень рисковали, находясь возле главного штаба щита. Однако, если хочешь спрятаться, то не беги далеко. Достаточно укрыться прямо под носом у своего противника и вдарить тому смачным апперкотом. Так мне еще в учебке говорил один сержант. И, надо сказать, я удивлен. Уже 2 месяца в этом городе, столице США, а так до сих пор не попались агентам. Нет, конечно, была одна дамочка, блондинка, если быть точным. Она как-то раз подошла поинтересоваться, узнать, чего это мы тут сидим целыми днями. Хе-хе, ушла так и не узнав, какого коварного человека повстречала. Редактор жизни подправил ей парочку параметров в плане доверия и внушения, наплел всякую чушь, что мы братик и сестра, прогулка, понимаешь ли, и отпустил ту на все стороны, заодно не забыв вернуть прежние параметры на место. Вот так и спаслись от пристального внимания щита. «Хозяин, я что-то слышу», — насторожилась кролик. Она вздрогнула, отпрянула от моего плеча, которое до этого счастливо обнюхивала, и вскочила со скамейки, зорко глядя в сторону Трискелиона. «Чего там?» — вяло спросил я, закрывая крышкой горлышко бутылки минералки. Она вытянулась, прикрыв глаза, принюхалась к запаху. Ветер дул ей прямо в лицо, серые волосы крючками выпирали из-под шапки и дергались в разные стороны, за спиной извивались длинные локоны. Засмотрелся на этот прекрасный вид, и бутылка выскользнула из рук, расплескав воду на новые кроссовки. «Вот черт!» — чертыхнулся я. «Хозяин, там битва!» Быстро достал салфетки и принялся вытирать обувь, не сразу осознав, что та сказала. Посмотрел на нее снизу вверх. «А, там битва!» Кто-то выпрыгнул через стекло лифта. «Я чую запах крови и гари», — как-то отчужденно сказала она, прикрыв глазки. «Твою медь, все-таки случилось!» С досадой скривился я, сплюнул на землю. «Ладно, значит, план П». Кролик в удивлении моргнула пышными серыми ресницами, взглянула на меня. «Хозяин, а что за план П?» Кротко поинтересовалась она, сдвинув бровки. Я встал со скамейки и надвинул капюшон, сделал лицо как можно суровее. «План писец». Над мостом пролетел огромный курносый джет. Он развернулся над аркой блокпоста и нацелился шестиствольным пулеметом на мотоцикл. Стефани выкрутила ручку газа, пустив байк прямо навстречу самолету. «Остановитесь, капитан Роджерс!» Требовательный голос пилота раздался из внешних динамиков джета. «Немедленно сдайтесь!» «Повторяю, немедленно сдайтесь!» Однако, ее этим не остановишь. Мотоцикл приближался к кабине, под которой загрохотал пулемет. Пули желтоватым росчерком трассера потянулись к асфальту, прямо впереди Стефани. Предупредительный залп лишь только дал шанс на маневр. Капитан Америка резко дернула ручку тормоза, мотоцикл завалился на переднее колесо. Резким толчком Роджерс в одно мгновение прыгнула на крышу джета. Ее щит, сделанный из виброниума, вонзился краем в лопасти двигателя на правом крыле. Полетели искры, вспыхнули языки пламени, дым и гарь ударили в лицо. Воздушное судно завалилось на бок. Стефани выдернула из лопастей свой щит и кинула его в сторону плоского хвоста, между килями. Красно-синий круг, смутно-серебристой полосой угодил в реактивные двигатели, как попрыгунчик, отскочив от фюзеляжа. Джет завертело, он стал терять высоту, приближаясь к дороге на мосту. Капитан Америка, разбежавшись со всех сил, прыгнула за щитом. Ловко поймав тот в полете, она сомкнула ноги вместе и приземлилась на асфальт, вдарив щитом о твердь полотна. Позади нее, джет жестко приземлился на брюхо, разметав под собой части фюзеляжа и кусочки асфальта. Он весь задымился, полыхая огнем в разных местах. «Капитан Роджерс, это ваш последний шанс. Сдайтесь или мы откроем огонь на поражение». Перед ней появились в воздухе еще два самолета. Свистя турбинами на крыльях, они застыли над мостом, ощетинившись пулеметами и ракетами. «Аво, а они не шутят», — проговорила Стефани себе под нос. «Повторяю, не сопротивляйтесь». Роджерс обернулась назад. Там, за дымящимся джетом, возвышался Трискелион. На мост въезжали десятки машин с оперативными ударными группами. Она поняла, что дальше бороться нет смысла. Ее вот-вот схватит в плен. Внезапный толчок сбоку напугал ее, встряхнув как погремушку. Она вцепилась в металлические плечи робота, занесла руку, чтобы ударить щитом по голове. «Эй, бой баба, ты мне так краску поцарапаешь!» Возмущаясь, отпрянула голова. Знакомый голос и костюм озадачил ее. Она удивленно присмотрелась. Плавные сгибы брони на шлеме красовались темными оттенками пятнистых клякс и серых разводов. За его головой бегали облака, а в ушах стоял вой ветра. «Успокоилась?» — спросил он и посмотрел на нее голубыми визорами шлема. «Ты еще кто? Забыла, что ли? Я Найт. Напомню самому себе еще раз. Подальше держись от проблем. Особенно не иди на поводу у баб. Ты слушаешь?» Стефани отвлекла меня от думы щелчком пальцев перед лицом. «Честно? Нет. Эх». Тяжко вздохнула она, помотав головой. «Просто постарайся не привлекать внимание». «Хорошо, так точно, мисс», — шутливо козырнул ей. Она промолчала, но по глазам было видно, как жутко негодует. А чё ты хотела? Я на минуточку натурал. Нахер мне этот парик сдался? Я и так могу в бородке прогуляться по коридорам госпиталя. И вообще, какого лешего там целых три джета было? Я еле оторвался от погони, смахнув их с пути ракетами, как пушинки. Благо, в лесу нашелся тайник для кролика на случай побега. Я оставил его, зная, что в один момент придется бежать от преследователей. А тянуть за собой эту зверушку совершенно не вариант. Привязался к ней за время путешествия. Поэтому на случай дикого шухера она сможет слинять без меня и осесть на дно, до моего возвращения. В это же барахло из секонд-хенда, что валялось в ящике тайника, одел Стефани, а свой костюм оставил. Поймав такси, благополучно добрались до этой больницы, где оперировали директора счета. По иронии, она все же подохла, но говорить Роджерс об этом не стал. Лучше ей самой узнать, что Николь на самом деле жива. Когда меняешь канон, бывает сложно вовремя остановиться, иначе руки-крюки поломают его к чертям. Хотя тут и так непонятно, что за дичь творится. У меня с памятью все хреново, но основные события я помню. А вот о трех джетах уж точно. Их не было так много, а это означает, что мои действия к чему-то да привели. Не успей я прилететь в костюме Старка, Стефани была бы в подземных лабораториях Гидры. И все, пиши пропало, Наташа не смогла бы в одиночку разобраться с этим осьминогом. Я, собственно, поэтому и следил за всем, что знал и видел, чтобы вовремя встрять. Как видно, встрял по полной. О, и еще как, постой у выхода. Кивнула мне Роджерс и вошла в госпиталь. Сначала я чуток постоял, но потом все же пошел за ней. Зачем? Меня просто вымораживают эти косые взгляды женщин. Какого хрена? Никогда не видели бабу с мужским лицом, женским париком и сиськами? Роджерс, тебя раз этак настояла прикинуться этим подобием девушки. Кудряшки? Серьезно? Плевать мне, что в твое время такое многие девушки носили. Я, блин, мужик, и лицо у меня мужское. Хер там. Сказала, либо так, либо уходи. Она, конечно, поблагодарила меня, что спас ее и все такое, но просить меня уйти из-за того, что за ней гонится щит, это как-то глупо. И с той же стороны благородно, серьезно, польщен и даже вдохновлен ее поступком. Поэтому поглубже спрятался в капюшоне, подальше от взглядов медперсонала и пациентов, пошел за ней. Я заметил ее в коридоре отделения хирургии. Она стояла возле вендинг-машины. К ней подошла девушка в черно-сером полосатом капюшоне толстовки с коричневой легкой курткой и синих джинсах. Я вспомнил ее лицо, это была Скарлетт Йох, в смысле, Наташа Романов. А во, Стефани жестко приперла ту к двери какой-то комнаты и скрылась за ней. Я подошел к торговому аппарату, почесал репу, сунул в него несколько купюр и взял пару ореховых батончиков. Оглянулся по сторонам, в коридоре никого не было, ну, значится, и зашел в ту дверь, куда они подевались, и как ахуе, ГХМ, удивился, в общем, не знал, что капитан Америка у нас по девочкам, ухмыльнулся я, закрывая дверь за собой. В безлюдном полутемном помещении архивной, Стефани прижала к стенке Наташу, агент Романов вцепилась в ее плечи и страстно целовала ее, Наташа всячески извивалась как змея, потиралась о Стеф грудью, сопела носиком, держась одной рукой за ее упругий зад. Серые трико Роджерс натянулись, она попыталась отступить, выпитив попку, но рыжая лисица только пуще завелась. Надо бы это сфоткать. Эй, Наташа оторвалась от поцелуя, заметив меня. Ты не могла бы уйти. Ну, мы тут, сама понимаешь, неловко замялась она. Я надкусил батончик, глядя на спину Стефани, которая застыла как статуя и даже не обернулась. Понимаю, кивнул рыжий. Продолжайте. Я едва сдерживал ехидную ухмылку, пережевывая ореховый микс. Заметил, как она ошарашенно уставилась на меня, даже руку убрала от зада Стефани. Казалось, ее глаза, еще чуть-чуть, и могли выпасть из орбит. Настолько шокировал ее, что она не сразу закрыла рот от удивления. Ты, поразившись, выдохнула она. Привет, целый год не виделись, с улыбкой на лице поприветствовал ее. Глава 23 прятки. Какого черта? Что это было? Возмутилась Стефани. Капитан Америка прикоснулась пальчиками к губам и нахмурилась, взглянув на агента Романов. Она в смущении отступила на шаг, наткнувшись на мое плечо, вздрогнула. Мой наметанный глаз заметил в ее руке серебристую флешку. Мысленно смекнул, что к чему. От публичных выражений любви люди испытывают дискомфорт. Я пыталась отвлечь внимание, думала, это случайная девка. Погоди-ка. Торопливо проговорила Наташа и обратилась ко мне. «Ты, это правда ты?» Почему сбежал? Я думала, мы друзья, после всего, что с нами было. Мы, удивился я и рассмеялся в ответ. Ахо-хо, я не буду отвечать на этот вопрос. Вы сами найдете на него ответ. Опять загадки? Наташа недовольно нахмурилась. Кажется, я просила тебя стоять у входа в госпиталь, сказала Стефани, отойдя от культурного, или даже, гендерного шока. Бесит, когда смотрит на тебя как на товар, проворчал я, дрогнув плечами. В каком смысле? Не поняла Роджерс. Вместо ответа я накрутил на палец кудряшки парика, вздернув бровь, как бы намекая, о чем речь. Кажется, она поняла, о чем я. Я предлагала тебе не идти со мной. К сожалению, вы, мужчины, слишком выделяетесь из толпы. Я не больше 5 часов в розыске, а ты более года. Представляешь, что с нами будет, когда нас поймают вместе? С тобой? Стоп, что? Наташа резко перевела взгляд на Стефани. Ты ведь сейчас не серьезно? Он же способен разнести полстраны ядерной бомбой. И ты вот так, с легкой руки, отпускаешь наш последний шанс? Объявись он на пару дней раньше. Этого шанса можно было бы избежать, раздраженно прошептала Роджерс. Не вижу тут логики, а она проста как 2 пальца. Николь сказала, никому не доверяй, и я стараюсь придерживаться ее последних слов. В щите завелись враги, и я выясню, кто за всем этим стоит. В одиночку, не смеши меня, тебе как минимум понадобятся союзники. Например, высококлассный хакер. Ты же у нас с компьютерами не в зуб ногой. К тому же, не только ты одна хочешь положить этому конец. Можно задать вопрос, вставил свое слово в их скоротечный диалог и, дождавшись внимания, продолжил. А что у вас собственно произошло? С чего такая взбучка? Они переглянулись между собой. Ну, хоть что-то ты не знаешь, съязвила Стефани. Или просто прикидывается, сказала Наташа, но все же удостоилась ответить мне парой предложений на пристальный и настойчивый взор. Директора счета убили, а капитана Америку объявили дезертиршей, как и меня в том числе. Ну, то есть скоро объявит. Так как ты тут оказался, не напомнишь? В парке гулял, пожал плечами и честно ответил на их подозрительные взгляды. Как удачно, скептически посмотрела на меня Наташа. Гулял в парке, одетый в костюм Старк, ты издеваешься? Присоединилась к ней Роджерс. Там, где кипишь, там и я, пожал на это плечами. Сказав это, я не ожидал, что встрепену чувства Роджерс. Она будто вспыхнула огоньком эмоций. Даже Наташа на время притихла. Вот это и есть самое подозрительное в тебе. Стефани ткнула мне пальцем в грудь. Как можно доверять человеку, который знает все наперед, но не хочет этим делиться? А, отвечай, Фьюри целый год пыталась тебя найти по всему земному шару. И что в итоге? Она умерла. Не сбеги ты тогда. Все могло обернуться по-другому, и все бы остались при своем. Твоя сила исцеления могла спасти ее, как ты спас Колсон. Спас себя от смерти. Ты. Я видела, как ты буквально захлебывался кровью у меня на руках, дыра в твоей груди, из которой торчали кости. И после всего ты еще смеешь так нагло ухмыляться? У тебя совесть есть или тебе плевать на мораль, плевать на чужие жизни, плевать на Фьюри, которая отдала свою жизнь ради правого дела? Давай же, просвети меня, мистер Всезнайка. Да, что-то такое я ожидал и вполне подготовился к этому. Вернее, был подготовлен не к этому эмоциональному спичу, а расспросом о моей способности и послезнаниям. Однако, если открыть завесу тайны сейчас, будет немного неловко. Они только сильнее усомнятся во мне и придется потом искать новые решения, как остаться при своей воле. Такого Всезнайку стоит иметь под рукой. А спрашивал ли кто об этом? Хочу ли я этого? Впрочем, крайние средства всегда есть. Хоть я и зарекся не использовать редактор жизни на ключевых персонажах вселенной. Почему? Мне просто боязно потом встретить какого-то психически попорченного сверхчеловека или разрушить естественное течение канона. Еще страшнее увидеть их смерть. Ведь, кому потом все это разгребать? Мне, уж увольте от этого адского чистилища. Такое мне совершенно ни к чему. Я лучше так, на корточках, на цирлах, прошерстью вдоль и поперек, а там и встречу свой заветный хэппи-энд. Легче знать, что тебя встретит впереди, чем бояться неизвестности. Ведь, так, а значит, достаточно было не лезть в головы кому попало и не портить им развитие по канону. Да вот беда, я уже конкретно накосячил. Или это проделки другой вселенной? За год скитания по миру, я многое понял. Эта вселенная Марвел совершенно не принадлежит той, что была в моем прошлом мире. Здесь многое представлено в совершенно разных формах, но одно точно не изменилось. Это канон киновселенной, фильмы которой я смотрел лишь пару штук, остальное слышал по интернету, рассказам друзей и племянника. Ну, что могу сказать, война темных эльфов была, сам видел по новостям, как в Лондоне вырос из ниоткуда большой черный елдак, инопланетный корабль то бишь, еще 10 колец постарались перед этим. Мандарина попыталась публично казнить президента США, но железная леди показала, у кого яйца круче. В конце битвы даже фейерверк устроила из собственных костюмов. Что-то ушел в свои мысли, даже не заметив, как использовал ускорение восприятия. Наверное, привык к его контролю и уже выработался рефлекс. Когда приходится выбирать важное решение, я впадаю в это ускоренное состояние. Помогает выиграть время на подумать, осмыслить сказанное, перейти к действиям. Хорошо, я мягко беру в свои ладони руку Стефани, что уткнулась мне пальцем в грудь. Она моргнула пару раз, будто боролась с новой напастью, которая стремилась ее смутить. Да, в этой перевернутой вселенной женский пол оказался на месте мужского. Однако их утонченная натура эмоций и поведения не превратилась в грубое нечто, что свойственно мужикам моего мира. Они все так же падки на проявление искреннего смущения и влечения, заинтересованности, любопытства, сплетни, разговоров ни о чем и обо всем одновременно. Одним словом, женщины. И все же, за год передышки я смог более-менее понять структуру общества. Можно сказать, что это вселенная амазонок, где женский пол правит всем, а мужской влечет жалкое подобие домохозяйкой хранителей очага. Мужчины, в большинстве своем, превратились в потребителей. Из-за их малой популяции, полигамия утвердила положение мужского пола как слабого и больше всего подверженного к психическим заболеваниям, расстройств, множеством мелким потребностям. Большинство мужчин совершенно не видит себя в качестве творцов, научных деятелей или инженеров, технологов или тому подобных. Им больше всего нравится творческая сфера деятельности. Визажисты, художники, музыканты, парикмахеры, певцы, блогеры и так далее. Это привело к полному перевороту в обществе. Я своими глазами видел, как мужчины стали попросту зависимы с рождения быть слабыми тюфиками и вечно ноющими детьми. Другое дело женщины, они с древних времен каким-то невероятным образом стали преобладать качествами мужчин моего мира. Прогресс цивилизации в основном двигали женщины. Все научные титулы и открытия занимал женский пол, лишь редкие единицы мужчин оказывались известны благодаря своему вкладу в науку. Например, первое подобие бронежилета создала не женщина, а мужчина. Мир-перевертыш, в который без бутылки не окунешься.